Глава 17. Несмотря на поздний вечер 1 января, Стрельцова уже сидела на рабочем месте и работала с аналитикой, упрямо ломая глаза о стройные ряды десятков всевозможных таблиц, графиков и диаграмм. Работа и раньше была для нее спасением, а теперь и вовсе стала чем-то наподобие избавления. Вот вроде бы ничего в ее жизни откровенно плохого не случилось, а все равно девушку не покидало до нельзя тоскливое ощущение, будто все со страшной скоростью летит под откос. Хотя, если быть честной с самой собой, единственной и главной причиной своего упаднического настроения Виктория считала исключительно Сергея. У нее просто не укладывалось в голове, что он мог совершить нечто подобное. И после того разговора в изоляторе у нее непрестанно всплывали в голове слова отца. Он ужасный человек, в его глазах беспросветный мрак, рядом с ним только горе и беды. От холодных и безразличных фраз самого Сережи, сказанных им во время свидания в изоляторе, до сих пор мурашки бегали по спине. «Сначала я убивал, потому что был вынужден, а дальше я стал убивать просто на всякий случай». Эти слова будто огнем выжгло в ее памяти, и Вика не имела понятия, сколько лет должно пройти, прежде чем она сможет их позабыть. А уж его финальная речь, где Сергей уверял их с Алиной, что СМИ не знают даже сотой доли того, что он совершил, или когда обещал, что снова будет убивать, стоит ему только оказаться на свободе, уже несколько раз снилось ей в кошмарах, которые неизменно сопровождались полупризрачными видениями крови и лежащими вниз лицом телами. Неужели папа был прав на его счет? Ведь в тот момент, когда Сергей так легко и спокойно говорил о совершенных им убийствах, Вика и сама увидела какие-то мрачные отсветы в его глазах, которых никогда раньше не замечала. Может, это она так сильно ошиблась в этом человеке, а папа с самого начала сделал правильные о нем выводы? Теперь этот вопрос безжалостно терзал ее, оставляя на душе глубокие раны, боль от которых могла притупить одна только работа. Ну, может быть, еще и алкоголь. Но девушка считала поиски утешения на дне бутылки чем-то постыдным, что ниже ее достоинства. Но нет, это все бред. За то короткое время, что они были вместе, Вика успела его достаточно узнать. Даже если Сергей и виновен, то не стал бы так поступать без веских на то причин. И пока она не услышит его историю целиком, то даже выводов никаких делать не станет. Точка зрения отца строится лишь на каких-то его собственных умозаключениях, и это при том, что сам он с Сергеем не провел и дня. Он не может знать, что тот за человек. Сейчас Виктория для себя твердо решила навестить Сергея еще раз, но уже одна, без Алины. Так у нее будет куда больше шансов вызвать его на откровенность. Кстати, об этой девчонке. Стрельцовой нравилось работать с утра до ночи, игнорируя выходные и праздники, еще и потому, что это каждый раз заставляло Алину обреченно стонать и сокрушаться. Нет, серьезно. Не было для Викиных ушей музыки приятнее, чем очередная порция стенаний брюнетки о том, что нельзя всю молодость угробить на офис. Каждое утро, когда Стрельцова безжалостно будила ее, навязанная подопечная проходила все стадии принятия неизбежного, от отрицания и торга до депрессии и смирения. Несказанное злорадство заряжало Вику позитивом на долгие часы, и уже только ради одного этого можно было просидеть хоть все новогодние праздники в офисе. Вот и сейчас Алина вошла в кабинет, недовольно супя бровки, всем своим видом демонстрируя, как она уже устала и хочет домой, но Виктория эти ее невербальные послания начисто проигнорировала, продолжая с невозмутимым видом изучать документы. Горько вздохнув от тяжести непередаваемого огорчения, что ее игра пропала в туне, девушка заговорила. «Вика, там к тебе посетители». «Сколько раз тебе говорить, что в рабочее время я не Вика, а Виктория Михайловна», сухо ответила Стрельцова, не глядя на свою помощницу. «Да какое рабочее время?» Откровенно возмутилась брюнетка, непроизвольно повышая голос. «Ты на часы-то смотрела?» «Зачем мне часы? Я ведь на рабочем месте, на рабочем», продолжила гнуть свою линию Вика. «И ты тоже. А значит, наш день не окончен, и время сейчас самое, что ни на есть рабочее». Не поднимая головы от бумаг, но слыша, как подопечная гневно засопела, Виктория едва удержалась от того, чтобы не хихикнуть. Но тогда весь эффект от воспитательной беседы пошел бы на смарку, так что строгий вид пришлось держать из последних сил. «Ах, рабочее время! Хорошо, я посетителю так и передам». Алина стремительно двинулась к выходу, не слушая начальницу, которая повелительным окриком попыталась ее остановить, и вышла за дверь. Из приемной раздался ее преувеличенно громкий голос, чтобы Стрельцовой было слышно каждое слово. «Спасибо за ожидание. Виктория Михайловна сказала...» Она сделала такой акцент на ее имени, что Вике эту язву захотелось просто придушить. «Что у нее рабочий день в разгаре, поэтому она примет вас без всяких вопросов. Можете проходить». «Вот же жучка! Ну дай только срок, ты у меня попляшешь». Только и успела пообещать себе Виктория, прежде чем в ее кабинет вошел нежданный визитер. Дверь снова отворилась, заставив позабыть о пока еще призрачных планах мести, и на пороге оказался высокий мужчина в полицейской форме. Сердце Стрельцова ёкнуло, потому что предчувствие сообщило, что этот визит наверняка как-то связан с Сергеем, поскольку больше просто не с кем его увязать. «Здравствуйте, Виктория Михайловна. Разрешите представиться. Майор полиции Галиуллин». Голос у посетителя был низкий и хрипловатый, как у человека, который много и часто курит, но в то же время не вызывающий неприятия, а скорее внушающий к его обладателю какое-то подсознательное доверие. «Сразу скажу, я у вас не по служебной необходимости, а по собственной инициативе. Извините за столь позднее посещение». «Здравствуйте», — вежливо кивнула Вика, внутренне оставаясь настороженной. «Ничего страшного, вы мне не сильно помешали. Вы о чем-то хотели поговорить?» «Да, можно и так сказать. Только скорее о ком-то. Скажите, вы ведь поддерживали связь с Сергеем Секириным после вашего расставания?» «Да как вам сказать?» Виктория ненадолго задумалась, боясь своими словами подставить своего бывшего парня, при этом нисколько не удивившись, что этому человеку известны подробности ее личной жизни. «В последнее время как-то не очень. Он в основном избегал какого-либо контакта со мной». «Точно. На Серегу это похоже». В голосе майора послышалась плохо скрываемая грусть, если не сказать печаль, и сердце девушки снова предательски кольнуло. «А можно поподробнее?» Отчего-то Стрельцова занервничала и приготовилась услышать дурные вести. И, к ее великому сожалению, не обманулась. «Сегодня днем Сергей погиб». Эти слова ударили по ушам Виктории, как взрыв атомной бомбы. Зрение девушки подернулось мутной пеленой, а сама она едва сумела удержаться в сидячем положении, настолько ее ошеломило это заявление. Находись она сейчас на ногах, точно не устояла и рухнула бы, а так только немного сползла по спинке кресла, проскрежетав каблуками по паркетному полу. «Как? Как это произошло?» Раньше, чем Вика сумела восстановить душевное равновесие для продолжения беседы, в кабинет влетела Алина, которая, похоже, беззастенчиво подслушивала разговор у двери. «Простите, а вы...» Полицейский профессионально отреагировал на появление новой участницы разговора и сходу осадил ее вопросом, отчего та невольно растеряла весь свой напор. «Я? Алина Буковина? А что?» «Ах, Алина! Рад, что Сергей все-таки сумел вас вызволить». «Вызволить откуда? Вы о чем? Нет, подождите, не отвечайте. Скажите, что с Сергеем?» «Он погиб». Майор глубоко вздохнул, словно ему и самому нелегко было говорить об этом, но в отличие от девушек, у которых начали на глазах наворачиваться слезы, он держался куда более достойно. «Но почему?» Виктория едва могла выталкивать из себя слова, делая между ними долгие паузы, чтобы подавить рвущееся наружу рыдание. «Как же так получилось?» «Мне неизвестны все подробности, но по какой-то причине после бунта в СИЗО...» «Что? Бунт в СИЗО? Когда?» Галиуллин неодобрительно покосился на перебившую его Алину, но, заметив, что брюнетка находится чуть ли не на грани истерического припадка, терпеливо ответил. В ночь на 1 января сотни заключенных перебили почти всю ночную смену охраны и сбежали. Вы что, новостей не смотрели? Сегодня же днем комендантский час объявили. Девушки переглянулись настолько недоуменно, что безо всяких слов было понятно, они об этом слышат в первый раз. Видимо, эта парочка и вправду заработалась не на шутку, и весь этот бедлам обошел их стороной. В общем, после этого события в город ввели военный контингент, и Сергея по неизвестной причине куда-то собрались ввести. По роковому стечению обстоятельств именно этот их автомобиль и стал целью одного из десятка нападений, которые беглые заключенные совершили на конвои и блокпосты. Майор сделал небольшую паузу и прочистил горло. «Извините», — обратился он к Виктории, — «вы не возражаете, если я закурю?» «А?» — резко встрепенулась она, словно и не слушала его рассказ, а только сейчас вынырнула из своих мыслей. «Нет, курите». «А пепельница?» «Позади вас цветок стоит, можете прям в горшок». Полицейский с сомнением посмотрел на хозяйку кабинета, но, не обнаружив на ее лице ни следа улыбки, понял, что это не шутка. «Как скажете». Мужчина слегка подрагивающими руками извлек из кителя пачку сигарет, чиркнул зажигалкой и сделал длинную затяжку, от одного взгляда на которую у Стрельцовой уже закружилась голова. В машину бросили коктейль Молотова и обстреляли. Экипаж получил ранение, но сумел выбраться и уйти с линии огня. Вот только о Сереге никто не подумал. «Он?» — пролепетала Алина, прижимая ладони к щекам и боясь произнести свою догадку вслух. Он так и сгорел, оставшись запертым в автомобиле. Тело обгорело очень сильно. На нем не осталось ни единого целого участка кожи, так что хоронить будут в закрытом гробу. «Боже!» Алина на негнущихся ногах едва сумела доковылять до Виктории, а потом рухнула рядом с ней прямо на колени и, разрыдавшись, уткнулась куда-то в ее подмышку. Вика на полном автомате погладила свою подопечную по голове, хотя сама сейчас была в секунде от того, чтобы зареветь в полный голос. Вероятно, она должна была что-то ответить пришедшему полицейскому. Но девушка боялась даже раскрыть рта, потому что иначе ее бы просто прорвало похлеще, чем Алину. Видя, что обе девушки не очень-то способны продолжать разговор, майор все же решил высказаться до конца. «Простите, что все это говорю вам, просто у Сергея нет никаких родственников, а из друзей я знаю только себя и вас, Виктория. Серега всегда тепло о вас отзывался и тосковал после вашего расставания, хотя и не показывал прямо». Вот тут уже Стрельцова не выдержала. Тихонько всхлипнув, она спрятала лицо в ладонях и затряслась в беззвучном плаче. Разговор сам собой заглох, но полицейский не спешил уходить, терпеливо дожидаясь, когда его собеседницы сумеют взять себя в руки. Он успел скурить 3 или 4 сигареты без какого-либо перерыва, прежде чем Вика смогла отнять от перепачканного размазанной тушью лица ладони. «Извините, продолжайте», — едва сумела она протолкнуть сквозь дрожащие губы. «У Сергея не было родственников», — продолжил полицейский, тактично отводя взгляд от плачущей девушки, пристально изучая узор на потолочной плитке. «А мы с вами единственные, кто хорошо его знал. Я подумал, что вы могли бы захотеть принять участие в его погребении, поскольку на момент смерти Серега был заключенным, и вопрос наследования повисает в воздухе, то максимум, что ему светит от государства, это деревянный крест и могила на отшибе среди бомжей и бесхозных, а я бы не хотел ему такой участи. Уж человеческие похороны он заслужил». «Вы правы. Я хочу, чтобы Сережа...» Вика с трудом подавила очередной судорожный всхлип, рвущийся из груди. «Было хорошо». Скомканно обсудив еще некоторые детали и оставив свой номер телефона для связи, полицейский быстро ушел, не бросив даже взгляда за спину, оставляя двух девушек реветь друг у дружки на плечах. Тугай Сафаров только что закончил телефонный разговор, в котором распоряжался подготовить личный самолет, и небрежно бросил телефонную трубку на стол. Он слишком задержался в России, и ему давно уже пора было возвращаться на родину. Судя по последним новостям, главный подозреваемый в похищении его сына теперь мертв, а это значило, что его ничто здесь больше не держало. Конечно, Тугай не бросит все свои изыскания вот так сразу. Он оставит несколько своих людей, чтобы те тщательнейшим образом перепроверили всю информацию. Ну а для этого дела необходимости в его присутствии здесь не было. Нежданно размышление олигарха прервал деликатный стук в дверь. «Да?» На пороге показался его главный телохранитель, который сопровождал Сафарова везде, куда бы тот ни направлялся. «Гасан Аглы», — уважительно обратился он к Тугаю, почтительно при этом склонив голову. «К вам пришел мужчина. Утверждает, что принес важные вести, но готов говорить только с вами лично. Я не собираюсь тратить свое время на проходимцев. Либо он прямо говорит, чего от меня хочет, либо гоните его». «Я понял вас». Бодигард снова наклонил подбородок и, не разгибая шеи, приложил палец к беспроводной гарнитуре в ухе. Что-то отрывисто скомандовав и получив почти мгновенный ответ, он поднял на своего нанимателя глаза. «Он говорит, это касается Секирина». Сафаров ненадолго задумался, а потом махнул рукой, разрешая пригласить неизвестного визитера к нему в кабинет. Любопытство все же взяло верх. «Хорошо, впускай». Бесшумно растворившись, будто его здесь никогда и не было, телохранитель снова появился спустя несколько минут, ведя перед собой какого-то незнакомца. Он вряд ли был намного старше Тугая, но выглядел так, словно годился олигарху в отцы. «Ассаляму алейкум, хозяин дома». «Уа алейкум ассалям, гость», — ответил на приветствие Сафаров. «Приятно встретить истинного правоверного в этой стране». «Взаимно, господин Тугай, взаимно. Мне также приятно видеть того, кто еще не позабыл законы гостеприимства». Олигарх было нахмурился, посчитав это шпилькой в его адрес, за то, что он не собирался пускать его на порог. Но старик продолжил разговор, будто ничего особенного под этими своими словами и не подразумевал. «Разрешите, я сразу перейду к делу. Я буду только рад, если заглянувший ко мне человек ценит не только свое, но и чужое время». Сафаров все-таки не удержался от ответной любезности и намекнул на то, что гостю следует поторопиться с изложением своей речи, и посетитель, судя по всему, его прекрасно понял. «Я случайно услышал о том, что вы искали Сергея Секирина, подозревая его в организации похищения своего сына. Скажите, это так? Мои источники меня не обманули?» «Нет, не обманули. Но какое это может иметь значение? Теперь этот человек мертв, его постигло возмездие без моего участия, к сожалению». «А если я скажу вам, что он на самом деле жив?» Старик выжидательно уставился на Сафарова, отсвечивая легким безумием в глубине своего взгляда. «Откуда у тебя такая информация?» «Просто знаю», — пожал плечами старик. «Чувствую». «Ты что?» — раздраженно вскинул бровь Тугай. «Пришел ко мне только, чтобы поделиться своими предчувствиями?» «Не предчувствиями, уважаемый господин Сафаров, а уверенностью. Такие выродки никогда не избавляют мир от своего существования так просто. А кроме этого, я хотел озвучить вам свое предложение». «Так озвучь». Хозяин дома нетерпеливо повел плечом, уже начав жалеть, что позволил впустить этого человека. «Хотите, я заставлю Секирина вылезти из той норы, в которую он сейчас забился?» «И что тебе для этого нужно? Денег?» Тугай подозрительно сощурил глаза, думая, что раскусил визитера, но тот сумел его удивить. «Мне нужна месть!» Азербайджанец даже не сразу нашелся с ответом, залюбовавшись яростной вспышкой, что сверкнула в глазах старика и омолодила его облик на добрый десяток лет. «Что тебе нужно конкретно от меня?» Сафаров сделал жест ладонью, предлагая гостю представиться, потому что этот момент они как-то упустили в самом начале беседы. Изначально Тугаю было совершенно неинтересно, кто перед ним. а тот и сам не спешил называть имя. «Далхан», — подсказал старик, упорно не желая называть фамилию. «Так что ты хочешь именно от меня, Далхан? Для начала скажите, вас что-нибудь еще связывает с Викторией Стрельцовой?» Сафаров ненадолго задумался, но потом все же ответил. «Она была невестой моего сына, но, похоже, с тех пор и я, и ее отец пересмотрели свои планы на будущее наших детей. Так что, пожалуй, больше ничего. Это замечательно. Тогда очень прошу, не упустите того момента, когда Секирин высунется, потому что иначе все может оказаться напрасным». «Что именно?» «Моя смерть». Собеседник снова удивил Тугая за время этого короткого разговора. «Ты уже помирать собрался, Далхан?» «Я боюсь, что у меня нет другого выбора. Но если вдруг все обернется в лучшую для меня сторону, то я обязательно принесу вам вести. Или голову Секирина». «Не надо мне никаких голов!» Сафаров скинул руки в останавливающем жесте, будто окровавленный мешок уже лег перед ним на стол. «Иначе я распоряжусь сразу же вызвать полицию». «Что вы, уважаемый Тугай!» — снисходительно ухмыльнулся посетитель. «Это была всего лишь фигура речи, не более». «Очень на это надеюсь. В таком случае, раз уж вы не возражаете, то я, пожалуй, пойду. Если у меня будет какая-нибудь информация, я свяжусь с вами. Всего доброго». Старик вышел вон так быстро, что телохранителю пришлось за ним чуть ли не бежать, чтобы сопроводить до выхода. А Тугай откинулся в кресле и, пребывая в крайней степени задумчивости, потер ладонью гладко выбритый подбородок. Уверенность странного гостя была такой непоколебимой и твердой, что Сафаров и сам невольно поверил в то, что Секирин жив. Ну что ж, по крайней мере, Далхан обещал все сделать сам, а азербайджанец ничего особенного не потеряет, если немного задержится в России. В этой истории со странным медиумом давно уже следовало поставить большую и жирную точку.